Глава 43. Совсем обнаглели и ничего не боятся. Контр-адмирал Матусевич посмотрел на европейский город, посередине которого в небо взметнулся и вспух чудовищным грибом разрыв снаряда. Японские крейсера обстреливали дальние со стороны бухты Лахутань. Причем по чудовищно сильным взрывам было ясно, кто столь нагло припожаловал незваным гостям. Только три однотрубных крейсера японского флота имели на вооружении чудовищную пушку калибра 320 мм, которая при всех своих достоинствах имела один маленький недостаток. Была практически бесполезна в морском бою. 10 лет тому назад в сражениях с китайскими кораблями, даже сходясь с ними на самую близкую дистанцию боя, японцы так ни разу и не попали в противника 400-килограммовым снарядом, хотя истратили добрую пару сотен. Попросту выбросили их в море, глуша рыбу. И вот, наконец, для главного калибра нашлась самая подходящая цель, совершенно неподвижная, потому что города всегда стоят на месте, прикованные своими зданиями к земле. И огромное, что практически исключало промах. Русский город сейчас окутанный липким страхом. Можно только представить, какой ужас овладел умами и душами горожан со стороны моря, которое было далеко через хребты сопок, летели и взрывались самые крупные в японском флоте снаряды. Ведь таких монструозных пушек не было ни на одном броненосце «Того». «Николай Оттович, справа минное заграждение. Надо его пройти и потом добавить ход». Матусевич обратился к командиру Севастополя, капитану первого ранга Эссену. «Прошу простить, ваше превосходительство, но я знаю, что надлежит делать, и не сомневаюсь в своей команде». Несколько смягчив ответ, произнес Эссен. Посмотрев на его китель, Николай Александрович почувствовал острый укол зависти. Да, он произведен в чин контр-адмирала за боевые отличия, получил золотое оружие, которым также награжден Нессон, но вот за бой у дальнего тот награжден Георгием 4-й степени, и сегодня о том получена телеграмма из Петербурга. Государь-император Николай Александрович необычайно быстро, что всех моряков чрезвычайно удивило, утвердил награждение командиров кораблей и офицеров согласно переданным адмиралом Алексеевым по телеграфу спискам. Так что белый крестик на черном кителе невольно притягивал взгляд. Да и в команде Севастополя больше сотни нижних чинов были награждены знаками отличия этого ордена за тот бой, в котором был потоплен в артиллерийском бою один японский броненосец и поврежден другой. Небывалая победа. Пожалуй, даже американцы, которых русские моряки низко ставили, сражаясь против несчастной испанской эскадры адмирала Серверы, и то достигли меньшего результата. Причем потомки конкистадоров совсем не умели стрелять, в то время как японские корабли изувечили практически всех русских участников того победного боя. А вон и японский броненосец, старая рухлядь императрицы Цэси. А за ним вроде тоже китайцы. Собрали трофеи, я их название даже не знаю, потому что хрен произнесешь. Эссен рассматривал происходящее на море действо через бинокль, негромко комментируя. Маусевич тоже прижал окуляры к глазам, и через минуту ему стало ясно, почему японские крейсера столь долго и безнаказанно стреляют по дальнему. Все дело в том, что двухорудийная батарея 152-миллиметровых пушек «Кани», расположенная по мысу Вест-Эндри или западной входной, обстреливала именно броненосные корабли. Были видны последствия попадания в концевую канонерскую лодку. Та уже отплывала в море, на кормовой надстройке полыхал маленький костер от разрыва чугунной бомбы, совершенно бесполезный против брони, но способный сокрушить любые надстройки и поджечь шлюпки. Дерево великолепно горит, что русский дуб, что японская сосна, огонь все пожирает. Тут весь 5-й броненосный отряд адмирала Катаоки, броненосец Чин Иян, бывший китайский, а дальше него 3 крейсера типа Сима, один из них пушку главного калибра на корме имеет, вон торчит, хорошо видна, как хвост из задницы. Матусевич хорошо знал японские корабли не только по Джейну. Эти ему довелось видеть воочию и даже побывать на палубе некоторых до начала войны, разумеется. Броненосец Чин Иян был построен в Германии 20 лет тому назад и был переименован японцами, когда стал их трофеем. Вооружение из 4 короткоствольных 305-мм орудий в башнях, которые расположены по бортам, крайне неудачно. И к ним уже японцами добавлены 4 новых 6-дюймовых пушки Армстронга на носу и на корме, а также по штуке на каждом борту. Забронирован корабль достаточно прилично, вот только броня железная, не чета той стальной, что на Севастополе. Да и защищена толстыми плитами только цитадель по центру и башни, а конечностью прикрыта лишь броневой палубой. По большому счету, не противник русскому кораблю в схватке один на один. Водоизмещение чуть больше 7000 тонн, по сути. Броненосец береговой обороны. Хотя от «калеки» Севастополя может оторваться. Ход у него 14 узлов, не меньше. Вторым во вражеской колонне шел «Хэйен». Броненосец береговой обороны, тоже трофей войны с китайцами. В носовой башне старое германское орудие 260 мм. По бортам по одной 6-дюймовой и 120-мм пушке «Армстронга». Этот корабль Матусевич видел до войны. Водоизмещение до 2500 тонн не дотягивает. Броневой пояс куцый. В 4 дюйма по оконечностям и 8 в центре. И не удерет даже от Севастополя, не говоря о русских канонерках. 10 узлов выдадут его машины, не больше. Слишком они слабые и изношенные. Третьим с разгорающимся костерком на корме шел тоже узнаваемый кораблик, ранее бывший китайским крейсером «Цзиюань», а теперь переименованный японцами в «Саян». Матусевич видел его в Чимульпо до войны, где тот стоял стационером рядом с канонерской лодкой «Кореец» и крейсером «Варяг». Водоизмещение чуть больше 2000 тонн, бронировано лишь палубой и носовой барбет, где стояли два германских 210-мм орудия. На корме 6-дюймовая пушка «Армстронга», какими японские корабли вооружались благодаря щедрым английским поставкам, плюс противоминная артиллерия. Вот этот корабль довольно резвый, 15 узлов выдаст, не меньше. Главная угроза шла от трех крейсеров, которые в русском флоте именовались «Симами», по их характерным названиям «Мацусима», «Ицукусима» и «Хосидате». Первые два были построены во Франции 12 лет тому назад, а третий — в Японии. Первенец кораблестроения островной империи, так сказать. Их крестным отцом являлся Эмиль Бертон, решивший, что можно построить 3 крейсера по 4000 тонн, что в совокупности является по водоизмещению броненосцем, и вооружить, соответственно, одним крупнокалиберным орудием. Сказано, сделано, и неважно, что француз учудил. Первые две «Симы» имели чудовищные пушки в носу, от выстрелов которых маленькие корабли вздрагивали всем корпусом. Стрелять на борт оказалось проблематичным занятием, крейсер просто опасно кренился. «Хосидате», согласно гениальному замыслу француза, был перевернутым. У него тяжелое орудие оказалось на корме. Каждый корабль вооружили 11 120-мм пушками. Вот только бронирование они несли отнюдь не броненосное, за исключением 300-мм барбета ГК. Щиты орудия имели 100 мм, а броневая палуба была вдвойне тоньше. Вам не кажется, Николай Отович, что сейчас предстоит узнать правильность мысли Эмиля Бертона, что его 3 крейсера способны заменить в бою полноценный броненосец? А что тут проверять, Николай Александрович? Заменить-то они могут, вот только с каким для себя результатом? Один против троих, я согласен, подраться. Вряд ли они попадут в нас своим главным калибром, а мы в них попадем, ручаюсь. Лишь бы не удрали. Они могут. Согласился Матусевич и посмотрел в сторону дальнего. Из-за мола был виден начавший набирать ход двухтрубный броненосец. На Полтаве, наконец, раскочегарили котлы, и корабль вскоре поддержит Севастополь. Хотя первые полчаса придется сражаться только втроем против 6. В кильватере за Севастополем шли 2 бронированные канонерские лодки водоизмещением в 1700 тонн, уже перевооруженные на 3 152-мм пушки, кани каждая. Гремящие и отважные вполне могли потягаться в бою с бывшими китайскими кораблями. Старые германские крупнокалиберные пушки стреляли редко и отнюдь не метко, вопреки известной поговорке. Хорошо, тогда начинайте пристрелку. Надеюсь, что японцы примут бой, ведь с какой-то целью они сюда пожаловали. Не просто обстрелять дальний и удрать. «Есть! Еще раз попали! И Сими под хвост!» — негромко произнес Эссен, и Матусевич всмотрелся в бинокль. Командир Севастополя оказался прав. На корме Хасидати под чудовищным стволом главного калибра была заметна короткая вспышка от разорвавшегося снаряда. Береговая батарея отметилась очередным попаданием, и теперь ее следовало поддержать башенными 305-миллиметровыми орудиями. Попадание тяжелого снаряда могло стать фатальным для любого японского корабля.